Глава третья. В шоке уставилась на руку, комкающую волосы, которые продолжали расти. А с экрана на меня смотрели коллеги, не понимая, что там у меня происходит. Что же теперь делать? Как этому противостоять? О, Создатель, помоги мне поверить в свою силу. Мне кажется, корреспонденты с этим не справятся. Может, вы возьмете эту тему на себя, Карницкая? Донеслось эхом до сознания. Может, сухо кивнула я, закидывая длинную прядь за плечо. Карницкая, вы меня слушаете? Вот что мне делать? Как остановить рост волос? Я в отчаянии уставилась на монитор. Блин, чтоб он сгорел! И тот сгорел. То ли Создатель меня услышал, то ли моя сила проявилась. Но монитор погас, и процессор отключился. Ничего себе поворот! Да уж, Алиса, ты же просто волшебная на всю голову. Если ты на глазах людей начнешь меняться или еще что-то вытворять, то на тебя будут смотреть не как на персикового монстрика, а как на настоящего мутанта. Вижу уже сенсационные заголовки. Главный редактор First News – инопланетянка. И тут же самые слабонервные в нашем здании в панике мчатся к лифтам или выпрыгивают из окон, пока я не разложила их на атомы. Пока все не зашло так далеко, нужно как-то красиво выйти из этой сложной ситуации. Открыла почту на телефоне и написала главреду. Сгорел монитор, задание поняла, взяла в работу. Яныч в ответ прислал сообщение. Молодец, так держать. С некоторых пор он был со мной немногословен. После определенных событий принуждение к миру у нас с ним прошло довольно жестко. У меня все еще стоит перед глазами жуткая картина, когда наш спецкор попал в реанимацию с пробитой головой и переломанными ногами. В ту ночь я проснулась, как обычно, в 3 часа и уселась на широком подоконнике с ноутбуком и чашкой кофе. Устроившись поудобней, приготовилась к просмотру онлайн-трагикомедии. Наш спецкор в последнее время занимался расследованием нелегальных гонок в городе и получил наводку о месте, где мажоры на дорогих машинах их устраивают. А я узнала, что очередная показательная облава состоится как раз этой ночью. Янычу пообещала на утро горячий репортаж. Тем более была вероятность, что на сегодняшней сходке появится сынок действующего депутата Госдумы и бывшего мэра города. В принципе, ничего сверхсенсационного в данной теме не было. Мажоры, гоняя на скорости 270 км в час, ежедневно дразнят этим полицию, и та периодически их задерживает, если догоняет, конечно. А затем богатые папики выкупают детишек. Но особо талантливые превращают гонки в целое событие, каждый раз выбирая новое место и символическую дату. Вообще-то сценарий был определен, и наши выгоды были понятны. Я предупредила спецкора и оператора, чтобы дежурили у полицейского отделения. Отличная картинка получилась бы. Стильные мальчики в крутых шмотках, выплевывающие жвачки в лицо полиции. Наглые папики и истеричные мамочки, выскакивающие из премиум-автомобилей с кучей адвокатов. Зрителю должно понравиться, и у канала будет хороший трафик. Но мне этого было мало, так что я заранее установила камеры в том месте, где планировались гонки. Хотя в нашей стране запрещено вести скрытую съемку, но закон о СМИ ее разрешает. Потому что мы защищаем общественные интересы. Скрытых камер было целых 3, так что общая картина четко просматривалась. Собралось около 10 элитных спорткаров. Тусовка проходила шумно, но камеры были далеко, и, к счастью, я не слышала их бреда. Парни курили свои огромные золотые вейпы. Гламурные девочки строили губки на камеру телефона, ведя трансляцию в сети. Конечно, они и сами гонки потом выложат. Не понимаю я этого идиотизма. Для чего люди снимают на телефон свои же противоправные действия? Их родителям такие понты обойдутся в кругленькую сумму. долго ничего не происходило, и я уже стала переживать, не передумали ли они. Но не успела сделать глоток из новой чашки кофе, как подъехал спортивный Порш последней модели. И из него вышел высокий блондин. Я сразу же узнала эту популярную в городе личность. Сын депутата Госдумы Руслан Белашов. Он вдруг остановился, лицо его перекосилось, и он заорал. Слов было не слышно, но я прочитала по губам. «Что за хрень? Какой-то козел нас снимает! А ну, бро, заберите у него камеру!» Я перевела взгляд на другой экран в поисках места, на которое указывал Руслан. И чуть не выронила чашку, увидев лицо в кустах за обочиной. Ключко. Дальше было все как в бреду. Максима поймали, камеру разбили о его голову. Уронив чашку на пол, я судорожно схватила телефон, набрала номер полиции и сообщила адрес, где только что произошло нападение. Пока разговаривала с дежурным, негодяи принесли биты и стали лупить Максима по ногам. Но тут вовремя подоспели наряды полиции, которые уже ждали, чтобы сделать облаву. Я схватила куртку, накинула поверх пижамы и выбежала на улицу. Я была в таком шоке, ведь на моих глазах только что убивали человека. Если он умрет, это будет самая нелепая смерть, да еще и по моей вине. Не досмотрела. Подъезжая к больнице, я молилась всем богам, только бы они помогли ему выжить. Перед операционной рыдала женщина. Увидев меня, она стала безумно кричать, проклиная жестокую стерву, которая не ценит своих сотрудников и даже в мирное время отправляет на гибель. Но мне было не до нее. Я ждала врача. Оказалось, хирург не решился оперировать гематому из-за близости к глазному нерву и высоких рисков. А я в очередной раз убедилась, что наша медицина – это как русская рулетка с одной пулей в барабане. Или повезет, или нет. Тут же позвонила всей своей родне. Какое счастье, когда в семье есть свои врачи, а в нашей – кардиолог, травматолог и еще народный целитель. Правда, папа не признает бабушкино шаманство. Зато я очень даже признаю и высоко ценю. Не знаю уж, как там бабуля их убедила, но после беседы с главврачом бабушка осталась с ним в реанимации. А через неделю гематома уменьшилась, и Максима прооперировали уже без рисков. Потом мама подключилась к восстановлению подвижности его конечностей. В итоге все закончилось хорошо, если бы не одно «но». Уходя в тот день из больницы, я попросила медсестру отдать мне вещи Максима. В телефоне последний входящий был от Евгения Яныча. И тут все стало понятно. Спецкор Ключко не ослушался меня, уйдя из полицейского участка. Его вынудили поехать навстречу этих обезбашенных, отмороженных мажоров. Во всем виновата человеческая алчность, а именно нашего главреда. Ничего личного, только бизнес. Не сомневаюсь, что черный пиар на депутата Госдумы перед очередными выборами был проплачен его оппонентами. Денег они, пожалуй, отвалили Янычу немало, и главред решил сам проконтролировать ситуацию. Позвонил спецкору, и когда узнал, что тот не на трассе, а жует сопли в полицейском участке, пришел в бешенство и послал его срочно снимать сами гонки и облаву. Яныч решил, что сынка бывшего мэра могут отпустить прямо на месте. И, естественно, на видео оператора у здания полиции его уже не будет. Гад. Он подверг риску жизнь человека. Самое ценное и святое для меня на земле. В своей версии я не сомневалась. Поэтому через 4 часа была уже в кабинете главреда в Москве. Увидев меня, Яныч быстро справился с удивлением и начал оправдываться. Ну, конечно, он знал, чем обернулся его звонок, а на моем лице было крупными буквами написано, что я тоже все знаю, иначе не прилетела бы за 1000 км. «Алиса, поверь, я не думал, что они такие отморозки. Он нервно бросил свои очки в золотой оправе на стол и развел руками. «Если бы я...» Но я не дала ему договорить. «Больше никогда, слышите, никогда не звоните моим сотрудникам!» Зло прошипела я сквозь стиснутые зубы. «Евгений Янович, это не просьба. Я вас предупреждаю!» В тот момент гнев переполнил меня до краев. И казалось, будто ничего другого, кроме него, не осталось. Мне было абсолютно наплевать на последствия. Яныч весь побагровел, вскочил на ноги, схватил свой телефон и швырнул в меня. Я его ловко поймала одной рукой, чем еще больше разозлила главреда. Кстати, спасла, можно сказать, большую ценность. Это, между прочим, был айфон последней модели. «Не смей указывать мне! Пошла вон отсюда!» — заорал он, плюхаясь обратно в кресло. «Ты что, забыла, кто твой начальник? Видеть тебя больше не хочу! Пиши заявление прямо сейчас!» Я криво усмехнулась. «Ох, Яныч, плохо ты меня знаешь!» Молча подошла к столу и на странице его ежедневника вывела своим каллиграфическим почерком: «Прошу уволить меня, потому что мой начальник – самодур». Дата и подпись. Яныч схватил очки, суетливо напялил их на нос и быстро прочитал мою писанину. На удивление он сдержался, лишь сощурил светящиеся от злости подслеповатые глаза. Но его терпения надолго не хватило. «Мы работаем в одной сфере. Думаешь, больше не встретимся?» — спросил он ровным голосом, когда я уже подошла к двери. Рука замерла на дверной ручке, и я развернулась. В мире, где деньги решают все, и у каждого есть своя цена, существует то, что работает эффективнее, чем деньги. Это угрозы. «А с чего вы взяли, что я ухожу? Вы попросили написать заявление, и я написала. Ведь в конце концов вы мой начальник. Но так просто я уходить не собираюсь. Даже не знаю, с чего начать. Может, позвонить вашей жене и рассказать про походы в мужской клуб «Аврора» в этот элитный бордель? Или продать вашим конкурентам историю о том, как вы секс с губернатором устроили травлю его оппонента и обанкротили агрохолдинг? Надеюсь, теперь вы четко понимаете уровень моего профессионализма. Если придется, я даже достану анализы вашего бульдога, у которого уже третий день стул с кровью. Кстати, про бульдога я услышала в тот день, когда во время планерки главреду позвонила жена и как-то отложилась в памяти». «Ты угрожаешь мне?» — не веря своим ушам, воскликнул Яныч. По-моему, ответ был очевиден, так что я пропустила вопрос и добавила: «Евгений Янович, я вас очень уважаю как профессионала за то, что вы четко представляете цели и продолжаете вести нас к успеху. Только вот...» «Если планируешь так поступать, тебе здесь не место!» – перебил он меня. «Я сама выбираю, где мое место. А вам стоит опасаться за свое». И я вышла, громко хлопнув дверью, а вслед мне полетел поток отборного мата.